Глава 14. Апрель-май 1931 года. Люди не здоровилось. Началось больше месяца назад. Боли внизу живота она восприняла за надвигающиеся месячные. Но с чего бы им начаться, если они прошли лишь недавно? Это насторожило ее. Поход к врачу ничего не дал. Принимавшая ее женщина лишь руками развела, сказав, что девушка совершенно здорова. После боли сами собой ушли, позволив люди успокоиться. Ненадолго. Вскоре подошел истинный срок месячных, а их все не было. А там и грудь заболела. Все стало казаться мрачным. Советы отца раздражали. От высказываний мамы о ее отношениях с Сережей хотелось накричать в ответ. Люда еле сдерживала себя. Тут еще и сам Сергей попал в больницу, заставив Люду сильно понервничать. Когда ей сказали, что с ним все будет хорошо, она облегченно выдохнула. Но непонятное состояние собственного организма напрягало. Неожиданно любимое платье стало слишком тесным в районе груди, и она снова пошла к врачу. На этот раз удачно, если можно назвать наконец-то выданный ей диагноз. «Милая, да ты беременна?» Мир тогда для Люды перевернулся. «Она беременна? У них с Сережей будет ребенок?» Казалось бы, хорошая новость, но как на нее отреагирует парень? А вдруг он испугается и снова отвергнет Люду? Посчитает, будто она могла ему изменить. Да он даже предложение ей еще не сделал. Как он вообще видит их отношения? Куча вопросов, которые вызывали настоящую панику. После похода к врачу Люда даже выйти из своей комнаты не могла. Настолько ее накрыла новость. В конце концов, первым не выдержал ее отец. И на следующий день чуть ли не ворвался в комнату девушки, требуя ответов. Долго запираться Люда не смогла. Да и тяжело ей было держать такую новость в себе. А я-то себе напридумывал. Облегченно выдохнул Илья Романович, когда дочь поделилась с ним своим неожиданным положением. Не такой реакции она ожидала. «Ты разве не понимаешь?» – закричала она тогда. «Да Сережа меня теперь снова бросит. Он же весь в работе. Карьеру строит. А тут я». Отец тогда молча прижал к себе Люду, успокоил и чуть ли не приказал ей сходить к Сергею и все рассказать. «Он должен узнать это от тебя», – заверял ее мужчина. «Иначе точно будет хуже». «А так, ты же ему не изменяла?» «Нет, конечно», – возмутилась Люда такому абсурдному предположению отца. «Ну и не переживай. Я Сергея знаю, он от тебя не отвернется». На следующий день Люда все же набралась смелости и отправилась к Огневым. Правда, лишь под вечер, когда Сергей точно будет дома. Каждый шаг ей давался с трудом. Утихнувшие страхи после разговора с отцом вспыхнули с новой силой и с каждым шагом к давно известному дому лишь усиливались. Как на нее посмотрит мать Сергея? Не посчитает ли приживалкой? Или, хуже того, доступной и ветреной девушкой? Что будет, если ее Сережа все же откажется от нее? Хоть папа и считает иначе. Институт теперь точно закончить не удастся. И соседи будут смотреть косо. В итоге, когда она все же пересилила себя и постучалась в дверь Огневых, нервы девушки были на пределе. И стоило маме Сергея открыть ей, она не выдержала и просто разревелась. А тут и сам Сережа выскочил, прижал ее к себе и начал что-то говорить. Когда она все же вслушалась в его слова, сердце стало успокаиваться. Он не бросит, не предаст. Вон, как он ее любит, даже не зная проблемы. Утешает, гладит. И она решилась ему во всем признаться. «Сережа, я...» Предательский ком снова подступил к горлу, мешая говорить, но удалось его сглотнуть и закончить фразу. «Я беременна». Вот и все. Она сказала. Теперь будь что будет.